Вы по делу или полюбопытствовать? Я сделала вид, что отрываюсь от какого-то сверхважного занятия, хотя на самом деле в ожидании заказов обновляла свою страничку в сети. Или поуговаривать, чтобы мы все же поближе к веям передвинулись. Что вы, я к этим вашим недоразумениям со станционным начальством не имею никакого отношения. Он остановился у стенки, на которой под бронированным стеклом заняло почетное видное место, подаренное веями духовое ружье, и одобрительно покивал. Мика, после того, как съездил на полигон и опробовал в деле эту опасную игрушку, наотрез отказался с нею расставаться. Вот, висит теперь, интерьер оживляет. Так вы действительно просто в гости? Чаю? Кофе? Нет, ну надо же что-то говорить, пока посетитель отлипнет от вейского подарка. Нет, я по делу. И после паузы. Скажите, вы действительно настолько против работы на правительство? Почему? Я удивилась. Разовые контракты открыты к обсуждению. Тогда в чем причина вашего прошлого отказа? Наивное непонимание удивительно не шло такому взрослому и серьезному дяде. Не замечал раньше, чтобы вам так уж дорога была независимость и самостоятельность. Причина вправе сказать решительная. Нет, если мы сочтем это необходимым, я решила прекратить этот психоанализ и перейти к делам насущным. Не люблю, когда кто-то копается в причинах и следствиях моих поступков. Итак, у нас что-то случилось, у нас опять пропал человек, тяжело вздохнул Герн и наконец-то устроился в гостевом кресле. Место происшествия, Дедалия, одна из малоизученных планет, имеющих на своей поверхности не просто жизнь, а еще одну разумную расу в самом начале пути развития. Там работает межрасовая исследовательская экспедиция от людей, нейросири, культуролог со специализацией по фольклору примитивных народов. После посещения какого-то местного праздника в поселке аборигенов не бесследно пропало. То есть, я навострила ушки. Интересно, как это можно не бесследно пропасть? Да так, что при этом тебя не могут обнаружить. А так, при себе у нее в тот момент маломощный передатчик и временами, очень редко, сигнал с него прорывается. Отдельными словами, при этом он хаотически перемещается, так что постоянное место отследить не удалось, а когда все-таки до него добирались, на точке никого и ничего подозрительного не обнаруживали. А местные, что они говорят? Я же правильно поняла, что с ними было налажено общение, раз уж нашего специалиста пригласили на какой-то там праздник. О, контакт-то налажен. Вообще, как меня заверяли, это удивительно дружелюбное племя. Однако понимание языка пока еще не совершенно и все, чего от них удалось добиться, это то, что человеку Нейре очень повезло. Как они за нас рады, счастливы и сердечно поздравляют. Ну как, беретесь? Полные данные на стол. Рабочий комп тут же блямкнул, подавая звуковой сигнал о том, что принял информационный пакет. Я бегло пробежала неозвученные подробности и принялась прикидывать смету, попутно продолжая обстреливать дядю Герна вопросами. «А что вас заставило обратиться именно к нам? А к кому?» — ответил он вопросом на вопрос. «А группу быстрого реагирования послать? И что они там будут делать? Так же, как и остальные, руками разводить? Так специалиста с ними отправить? Так вы и есть те специалисты. Понадобится силовая поддержка? Вызовите. А кроме нас? А некого. Мобильные группы спасателей еще только создаются. Практического опыта у них считай, что нету. А у вас не только есть, но еще и успешный. А там отрабатывать способы взаимодействия некогда, нужно спасать вполне конкретного человека. Кстати, как вы смотрите на то, чтобы на время принять к себе стажера? Я на минуту оторвалась от составления сметы и уставилась в бесстыжие глаза безопасника. Ладно, вопрос пока снимаем. Смета, я развернула перед ним призрачный, голографический документ. Транспортные расходы, оплата работы повременная, стеклянные бусы для обмена с туземцами, так уж и быть, в счет не включены. Какие еще бусы? Ты что, сама меня за того туземца считаешь? Почему столько заложено на транспорт? Непритворно возмутился он. Ожидаемо, смету я выставила немаленькую. Переброска космокатера по сети пересадочных станций, я ткнула стилусом в нужную строчку, та замигала и окрасилась в красный. В любом случае, рядом развернулась карта-схема расположения пересадочных станций и звездно-планетарных систем. На финальный отрезок транспорт пришлось бы нанимать. Я же ничего не путаю, и рядом с этой дикарской планетой Солерани пока свой аванпост не выстроили. А, ладно, он подмахнул документы. Когда можете вылететь? Мне нужно предупредить, чтобы вас там встретили. Уже сегодня, я встала и улыбнулась, давая понять, что прием закончен. Нам еще собраться надо, и билеты заказать, и вывесить в сети объявления, что прием заявок будет осуществляться в пассивном режиме вплоть до нашего возвращения. Катер был наш собственный, повышенной комфортности, не один раз достроенный, перестроенный и переделанный из Микиного жилого модуля, настолько, что от исходного остались только размеры и функциональность жилого пространства. Когда-то, почти бесполезная дорогая игрушка, теперь один из наиболее ценных активов нашей фирмы. Только сейчас, после того как мы в режиме спринтерского забега пробежали через 4 пересадочных станции, загрузились в собственное транспортное средство и отстроили маршрут, у нас появилось время поговорить. И времени этого будет, по нашим прикидкам, еще часов 20 плюс-минус лапать. Жаль, я не видел, как ты Герану руки выкручивала, чтобы он оплатил переброску нашего катера. Мика в очередной раз отправил бегать по игровому полю игрушечную восьмилапую собаку с Ариста. Аксель сосредоточенно пополз следом, пытаясь поймать мастерски уворачивающуюся из-под пока еще неловких ручек игрушку. Да и не особо он возражал. Мне даже показалось, что Гржевский просто принял первое же более-менее удобоваримое объяснение. А не выдумала бы я его, разве что минут на пять дольше морщил бы нос. А может быть, проглотил бы и реальную причину взятия катера. Я кивнула на Акселя. Еще до открытия агентства мы договорились брать сынулю с собой в командировки. Если собираемся уехать более чем на 8 земных часов, нечего на чужих дядь и тет спихивать воспитание собственного детища. Вообще, мне кажется, он не намерен был скупиться и торговаться. Еще бы, общество отстегивает приличные деньги на безопасность. Не только общую, но и индивидуальную. А что же они раньше ушами хлопали? Почему эти космические спасатели не появились раньше? Аксель утратил интерес к игрушке и полез к маме на ручки, нос у мамы откручивать. Чем старше он становится, тем больше требует к себе внимания. И как это я с такой дополнительной нагрузкой еще и работать собралась? Ничего, как-нибудь справимся. Что значит раньше? Появляется проблема, начинают ее решать. Начинать делать это заранее, глупость неимоверная и напрасная растрата ресурсов. Раньше одиночки в дальний космос не лазили, все больше небольшими организованными группами перемещались, а в таких группах обязательно были люди, ответственные и за безопасность, и за контакты с инопланетниками. Отработанная система, почти не дающая сбоев, Мика отловил продолжавшего ползать игрушечного монстра, сунул его в утилизатор и запустил программу разборки на материалы и простейшие агрегаты. Вернемся, нужно будет еще новых программ по штамповке продвинутых игрушек закупить. Угу, а мы оказались на острие прогресса, и что-то мне не слишком нравится на этом самом острие находиться. А мы пытаемся не скучно прожить жизнь и получить от этого максимум удовольствия, сместил Мика фокус внимания. И, кстати, об удовольствиях. Давай, что ли, по второму разу предоставленные по делу материалы просмотрим. Данные по природе, климату, пригодности для обитания человека на Дедали заставили его переместиться в ту часть катера, где у нас была оборудована крохотная лаборатория. О составе научной экспедиции в целом и, более подробно, той группы, с которой работала нейросири, он выслушал вполуха, колдуя над очередным коктейлем из наноботов, который будет необходимо впрыснуть себе в кровь, чтобы компенсировать недостаточную концентрацию кислорода в воздухе и присутствие некоторых ядовитых для человека веществ. Концентрация их недостаточно велика, чтобы существенно повредить нашему здоровью, даже если придется задержаться на Дедали на неделю. Однако не будем забывать, что эта поездка для нас далеко не единственная, а потому не стоит устраивать своим организмом дополнительную и совершенно ненужную нагрузку. К тому времени, как он справился, я как раз закончила заливать в наши лингворетрансляторы расшифрованные данные по языку диалийцев, и мы смогли относительно спокойно, при посильном участии Акселя, вникнуть в ту часть инфопакета, которая касалась непосредственно пропавшей нейросири. 36 лет, геноформа стандартная и типичная для жителей побережий, тритон, прозрачная третья века и плавательные перепонки на руках и ногах, опытный специалист. Это для нее уже пятая экспедиция. Исчезновение зафиксировано около 16 часов назад, хотя, скорее всего, на самом деле произошло около 22. Зафиксировать ее точное местонахождение почему-то не удается, хотя временами, отдельными словами прорывается находящийся при ней передатчик. К переданному нам файлу прилагалась и распечатка, и аудиозапись, но только совмещение и того и этого дало ощутимые результаты. Вот это вот, мно... предположила я, после третьего прослушивания выбранного фрагмента, очень похоже на темно. А вот это вот, послушай, Мика включил погромче другой отрывок. Что там непонятного? Ругается. Да нет, на заднем фоне, он немного поигрался с настройками, голос Нейра отдалился, став глуше, зато более ясно стали различимы посторонние шумы. Что-то вроде глухого стука, неритмичный какой-то, даже не знаю, на что это может быть похоже. Это похоже на то, что кто-то колотит кулаками в стенку, или что-то вроде того. А вот это, дух спера тяжно и линоватые, шаробрты тетятся, похоже надиктовывает какие-то данные. Очень уж ровный и спокойный голос, все равно по этим отрывкам мало что можно воссоздать. Вот этот фрагмент мне кажется более интересным. Опять ругается, стучит, то же самое. Не совсем, там была злость на себя саму и на ситуацию в целом, безадресная в целом, а это больше похоже на направленную агрессию, и вот эти вот отрывки, адыут, очень похоже на гады лезут или ползут, мне так кажется, азартное это дело оказалось, разгадывание ребусов, настолько, что мы даже почти забыли, что за всем этим стоит жизнь конкретного человека, почти да не совсем, в штабе исследовательской экспедиции на Дедали, название наше, земное, нас ждали и даже выслали встречающих, но лучше бы они этого не делали. Толку с этих увлеченных своим делом геологов, планетологов, биологов и прочих логов, жаждущих приносить пользу, не было совсем никакого. Были бы они все хоть одной расы, пусть и не наши и с Миком, можно было бы попытаться использовать их готовность к сотрудничеству, а так, кроме хаоса ничего не получилось. Ну и да бог с ними. Их всех довольно быстро разогнал ответственный за безопасность на объекте Хохайлл. Он был высок, массивен и черен, как самый настоящий черт из преисподней, сверкал на нас мелкими красноватыми глазками и объяснялся исключительно короткими рубленными фразами. Мне так и домысливались после каждого предложения по паре матюков. Охранный контингент ограничен. Мирная планета. Полностью безопасна территория лагеря. Автоматика контролирует. Эти ученые уходят не отметившись, забывают одеть опознавательные браслеты, расползаются, как мгрымза из-под софлюра. Последнюю пару слов лингворетранслятор не перевел, но нам, в принципе, и так понятно было. Осторожно ступая по неровной, покрытой разноразмерными булыжниками поверхности, мы направлялись к командной палатке, как обозначил свое пристанище и заодно основное рабочее место Элл. Наш космокатер парил на антигравитационной подушке в метре над нашими головами. Оставить его на стоянке мы не согласились ни за какие коврижки, там спал Аксель, да и если вдруг придется отправляться в те зеленые заросли, что виднелись в отдалении, а нам точно придется, транспортное средство лучше иметь под рукой. Коды передатчика, доработанная карта, что еще? Айлл дополнил наши данные свежим инфопакетом. Как часто Нейра проводила исследования вне лагеря? Задал Мика следующий вопрос. Всегда. Спать возвращалась. Почти всегда. Но браслет-передатчик не забывала никогда. Это его сигнал, мы иногда ловим. Сам выезжал на место. Ничего нет. Пусто. Подземных полостей нет. Экранирующих полей и прочей аномальной геофизики нет. Подозреваю, передатчик вышел из строя. А таскает его с места на место какой-нибудь местный зверь, или птица, тоже версия, вполне жизнеспособная, вот разве что не объясняет, почему во время кратких периодов связи все же прорывается Нейрин голос, то, что справочник скромно именовал травянистыми равнинами Дедали, не шло ни в какое сравнение ни с чем, что мы только могли вообразить, по крайней мере, я настолько богатой фантазией не обладаю, трава начиналась сразу, резко, как будто боялась заступить за невидимую границу. Вот тут еще каменистая пустыня, беспорядочно рассеянные серые булыжники размером с кулак и мельче, а там начинается сплошная, высокая стена из неправдоподобно тонких, с волос толщиной, длинных стебельков, густых настолько, что было непонятно, как же по ним перемещаться. Я попробовала отломать один, но смогла только согнуть, да и то, с трудом. Здесь где-то должны быть тропы. Мика в задумчивости прочесал пятерней шевелюру и так же, как и я, до него смерил оценивающим взглядом высоту травы, метров 20, не меньше. Даже как-то неловко ее травой называть. Мне Айлл на схеме показывал. Не пропустить бы. Искомая тропа на тропу была похожа меньше всего. Уж скорее на дорогу. Метра 3,5-4 шириной. Причем эта ширина оставалась постоянной на всем протяжении, насколько мог глаз проследить. Наши, что ли, дорогу проложили? Или местные, Мика решительно шагнул в тень. Запах прелой листвы стал еще более ощутимым. Каждый шаг по пружинищему настилу из уложенных вдоль тропы сухих волокон все той же травы поднимал из-под наших ног тучи летучей мелочи. «Да ну брось, они с мартышку размером», — усомнилась я в последнем предположении. «Может, природное явление какое? Ну, вроде до сих пор регистрируемых кругов на полях. Жаль, по этой планете еще не создан справочник в удобном формате, чтобы его воверком сунуть. Приходится строить предположения, наверняка далекие от действительности. Хотя, может быть, все это уже давно установлено точно. И ладно, сейчас речь идет о вещах довольно далеких от решаемой нами проблемы. А если вдруг понадобится что-то более существенное, мы так привыкли получать всю возможную информацию о любом объекте незамедлительно, что я, например, когда это не удается сделать, начинаю чувствовать себя не меньше, чем доисторическим человеком. Сколько нам там идти до поселения аборигенов? Наст под Микиной ногой чавкнул особо сочно. «Километра полтора, если по карте, то примерно столько. Давай тогда на катере подъедем. Нет у нас времени на долгие пешие прогулки, а мы не распугаем дедалийцев». «Да нет, Айлал говорил, что они довольно спокойно реагируют и на пришельцев, и на всю нашу технику. До тех пор, пока кто-нибудь не пробует активно вмешиваться в их жизнь. Нейре пришлось около 2 месяцев искать контакт и завоевывать доверие, прежде чем они стали допускать ее присутствие при решении внутриплеменных дел. И когда ты это все успел выяснить? Мы же почти все время вместе были. Примерно тогда, когда ты лазила в катер, чтобы проверить, как там Аксель». Он ухмыльнулся и одним ловким слитным движением запрыгнул на борт нашего летающего дома. Дома было тихо и благостно. Усиленно шуршали кондиционеры, изгоняя из внутрикорабельной атмосферы болотный дух. Сонно хлопал глазами только что проснувшийся Аксель, раздумывая, то ли вставать, то ли еще понежиться. Даже как-то не слишком верилось, что за бортом у нас дикая, почти неизученная планета. «Но если с туземцами все так глухо», — продолжила я начатый разговор, — «на кой ляд мы туда вообще отправляемся? Ну не сидеть же на попе ровно, в ожидании, пока прорвется очередной сигнал с передатчика Нейры, а потом, вдруг да выгорит дело? Чем бы крошку занять?» Сползла я с темы, тем более что до поселка мы уже почти добрались, а серьезных возражений у меня все равно не было. «С собой возьмем ананоботы. Не рано такому маленькому, обойдемся без них. Полчаса в чуждой атмосфере сойдет за очередную тренировку хамелеонской адаптивности. Воспользуемся натуральными условиями вместо того, чтобы воссоздавать их в искусственной среде. А если вдруг что? А если вдруг что? То, спешу напомнить, на случай ядерной зимы у нас под рукой профессиональный доктор имеется. Это я о себе, если непонятно. Ты врач, тебе виднее», согласилась я и подхватила сынулю на руки. «Тяжелый уже, долго не поносишь, да и выкручиваться начинает, как червяк, стоит ему увидеть что-нибудь занимательное». А занимательное таки было. Мы и сами, едва спустившись на землю, принялись крутить головами. То, что во всех документах скромно обозначалось как поселок, совсем на него похоже не было. Просто в одном месте, где тропа чуть расширялась, на высоте примерно в 10 метров, часть стеблей местной чудо-травы оказалась согнутой, переплетено во что-то вроде шарообразных гнезд с дыркой входом посередине. «Фьють!» — присвистнул Мика. «Кажется, мы попали в альтернативную реальность, где люди размером с мышей, а мыши строят свою собственную цивилизацию». «Не поняла», я поудобнее перехватила Акселя, вцепившегося в мамочку и также восторженно вертящего головой по сторонам. «Больше всего это похоже на гнезда полевых мышей, увеличенных в даже не знаю во сколько раз. Ну, не мыши, если уж сравнивать дедалийцев с представителями земной фауны, они скорее были похожи на лори, большеглазых четвероруких обезьянок с длинными цепкими пальцами. Правда, у этих еще и хвост имелся, который использовался в качестве пятой, хватательной конечности. Вот один как раз один завис вниз головой, держась хвостом и одной из лапок за толстый стволик какого-то полускрытого зарослями травы растения, немыслимым образом вывернул голову и бестрепетно нас разглядывает. А заметив первого, я начал различать еще да сколько же их тут. А здорово они маскируются, с полсотни душ, а замечаешь их только если как следует присмотришься. Ух ты! Восхищенно выдохнул Аксель и сменил окраску на темно-шоколадную, в тон шерстки дедалийцев, оставив только более светлые участки вокруг глаз, зрительно их увеличивавшие. Не знаю, у кого он подцепил это самое «ух ты», но это выражение, одно их немногих имеющихся в его словарном запасе, вставляет цинуля везде и всюду, к месту и не к месту. Один из дедалийцев, подобравшийся к нам ближе всего, проверещал длинную певучую фразу, которую наш лингворетранслятор перевел вопросом. «Это дом? Это ваш дом?» Я перещелкнула приборчик в режим, когда он не только переводит чужую речь для нас, но и начинает транслировать нашу инопланетникам, и ответила в том смысле, что да, это наш дом, только мы там живем не всегда, а время от времени. Не знаю, почему это привело маленькое племя в восторг, но нас приняли как родных. Заговорили все разом на разные голоса, задарили мелкими сувенирами, насовали нам в карманы местных лакомств, на которые я могла смотреть только с нервным содроганием желудка, и, кажется, даже позвали поприсутствовать на каком-то действии, которое должно было начаться очень скоро. Мы с Миком переглянулись и одновременно пожали плечами. Приемник, который должен был перехватывать сигнал с нейринового передатчик, молчал. О других идей, кроме как попытаться в ходе неформального общения выяснить еще какие-нибудь подробности, у нас не было. Осталось только передать малыша папаше, и можно продолжать общаться, а то и у меня руки уже отваливаются, да и проверить, как местный климат действует на Акселя пора. Между тем местное светило начало склоняться к горизонту, а наши новые друзья зажигать чуть тлеющие огоньки в каких-то округлых полупрозрачных емкостях, очень похожих на стеклянные, но, безусловно, ими не являющиеся. Откуда-то появились крошечные бубно-барабаны, на которых маленькие дедалийцы принялись выстукивать какую-то сложную мелодию. Чаши с напитками, которые мы так и не решились попробовать, хотя анализатор показал, что он в принципе годен людям в пищу. В общем, все признаки надвигающейся широкомасштабной гулянки. Попытка выяснить, что празднуем, заставила пожалеть о несовершенстве составленного солеронско-дедалийского словаря, потому как восторженные вопли о жизнь дающих, благословенных избранниках, или выбранных богами, и самоходном жилище дары, приносящим, мне ни о чем не говорили. «Как ты тут?» – оторвал меня Мик от попыток наладить взаимопонимание. «Аксель где?» – вопросом на вопрос ответила я, не заметив сына на руках у папаши. «Дрыхнет. Домой отнес. Попросил клон копию домового проследить за ним, и если проснется, подать нам сигнал. Кстати, один из этих, пушистых, проник на борт и мог бы и в космос отправиться, не заметь я его вовремя. Действительно, совершенно бесстрашная раса. О, глянь-ка, похоже, что-то начинается». Звуки музыки стихли резко, как будто кто-то рубильник-выключатель повернул. Дедалийцы выстроились вдоль тропы в некотором подобии порядка. В две линии, в центре несколько малоподвижных особей, то ли укуренных, то ли по жизни флегматичных, влево и вправо от них, молодежь, задний ряд занимали в основном женщины с маленькими детьми, подростки повисли на верхнем ярусе, предпочитая не спускаться на землю, и старики. В воздухе повис не то шорох, не то скрежет, пока еще далекий, но приближающийся с каждой минутой. Что-то сюда двигалось, и это что-то здесь явно ждали. Вначале, на том конце тропы показалось пятно, чуть более темное, чем окружающий нас полумрак. Потом, постепенно оно приблизилось к слабо освещенному пятачку, разрослось до громадного ползучего животного, несущего на спине спирально закрученную раковину размером с наш космокатер. Оно медленно и величаво проползло мимо шеренги дедалийцев, вломилось в сплошную стену травы и проломило в ней новое ответвление тропы. Так вот каково ее происхождение. Следующий ползун повторил его маршрут без изменений. Третий на минуту притормозил у главной площади деревни. Из-под его раковины выметнулись длинные щупальца, ухватили одного из стоявших в переднем ряду и утянули его внутрь. Раздавшиеся в ответ на это действо приветственные крики, а также полное отсутствие каких-либо признаков паники, убедили меня в том, что все идет по плану. Еще шесть гигантов проползли мимо нас, однако жертв они себе больше не выбирали. «Что это было?» – спросила я, стоило нам только скрыться в тишине космокатера. «Нам, похоже, сейчас наглядно продемонстрировали, что именно случилось с Нейрой». Мика, невидящим взглядом уставившись на тускло светящийся в темноте экран, в задумчивости мял нижнюю губу. «Это-то как раз понятно», — я согласно встряхнула ушами. «Но вот смысл этого действа от меня ускользает. Зачем дедалийцам так радостно жертвовать соплеменниками? Что потом происходит с жертвами? Если у этих гигантских улиток такой способ питания, то почему Нейра так долго оставалась в живых и, надеюсь, жива до сих пор? Напрасные вопросы. Я не знаю, а кто знает, может, зоологи уже накопили данных по этому виду, с теми еще связаться надо. Так что давай составим коротенькую пояснительную записку для местной экспедиции нашим, на землю отправим тоже. Съемку ты вела, разумеется, этим я занималась каждый раз, еще со времен истории на Дауте. И к нынешнему моменту являлась владельцем нескольких, без преувеличения, уникальных записей. Полчаса совместного творчества и отчет составлен и отправлен, а мы, всем семейством завалились спать. В любом случае, пялить красные от недосыпа глаза в пустой экран – не лучший способ времяпроведения и уж точно ничем не поможет нашей клиентке. Получен ожидаемый сигнал, с трудом проник в мой сон голос клон копии домового. Взгляд на часы показал, что проспать мне удалось только часа два. Новая голосовая информация есть, раздался над моим ухом голос Мика. Он уже успел не только проснуться, но и перейти в рабочий режим. Расчетное время подлета, голосовой информации не поступало, только сигнал передатчика. Расчетное время подлета, 20 минут, плюс-минус 40 секунд, последовательно ответил на все вопросы Искин, потом после паузы, как бы чуть посомневавшись, добавил, чай для Таи и кофе для тебя будут готовы через 3 минуты. Я рухнула физиономией в подушку. Нет, все-таки домовой у нас, золото. К тому времени, как мы зависли над тем участком дедалийских травянистых равнин, откуда пришел последний сигнал, я была уже достаточно бодра и готова к активным действиям. Мощный луч прожектора осветил чуть колышущееся травянистое море с выступающими над ним то тут, то там кронами деревьев и проложенные носителями передвижных домов. Надо все же узнать, как эти монстры называются, а то звать их улитками как-то неловко. Дороги тропы. Ты ее видишь? Мика приблизил и подвигал туда-сюда картинку. Вижу. Причем не одну, я остановила и еще больше приблизила изображение. На нем, ожидаемо чуть в стороне от того места, откуда пришел сигнал, обозначилась цепочка из верхушек горбов гигантских раковин. Как будем решать, в которой из них? Самым простым способом. Сможешь зависнуть точно над раковиной последней из них? Я пожала одним плечом. Чего тут смочь, если что не получится у меня лично, автоматика подкорректирует, главное, корректно поставить ей задачу. Мика же, отыскал в ремонтном наборе какую-то тяжеленную штуковину, устроился у приоткрытого люка и приготовился прыгать. Долго оставаться в недоумении, что же такое он задумал, мне не пришлось. Сразу же после прыжка на раковину ползучего монстра он принялся ее простукивать. Потом дал отмашку, чтобы его оттуда забрали и перешел к следующей. И к следующей, и так по всей цепочке от последней до первой. Вроде бы в третьей с конца я засек ответный стук, но глухой, едва слышный, так что есть вероятность ошибиться. Он закинул свой импровизированный молоток на место и принялся рыться в коробке с мелкими электронными примочками. Сейчас налепим маячок и будем думать, чем можно вскрыть эту консервную банку. Да и свет убавь, а то, похоже, животинки забеспокоились. А я не решусь предсказать, что случится, если они решат попрятаться по своим домикам. Угу, а если ты начнешь ее дырявить, она, конечно, не испугается и не решит спрятаться. Я сцедила зевок в кулак. Вот же, оказалось, что уже совсем-совсем проснулась. Это проблема, согласился он и замер, обдумывая какую-то идею. Но сначала, маячок, ты что-то придумал? Спросила я, когда он вернулся. Не то чтобы придумал, просто соображение одно есть. Такая громадная зверюга не может втянуться в свой домик в один момент, на это потребуется время. Что если попробовать срезать крышку с этой раковины быстрее, чем она успеет спрятаться? Правда, для этого нужно знать ее прочность. Уже налаживаю связь. С кем? Мика оторвался от своих рассуждений. Со штабом экспедиции. Они здесь уже довольно давно и, мало того, целенаправленно занимаются исследованием мира. Может, чего ценного подскажут. Доброй ночи, на экране возникла смутно знакомая физиономия какого-то арктоименина. Может, он был среди тех, кто нас здесь встречал. У вас есть какие-то новости? Новостей у нас была куча, как и вопросов, не на все из которых у дежурного нашлись ответы. Но главное выяснилось сразу. Разрушить раковину, не подвергая риску пассажирку, возможным не представляется. Очень уж прочная. Проверить это у членов экспедиции была возможность как на старых раковинах, которыми были буквально усеяны здешние равнины, так и на единственном живом экземпляре, который членам экспедиции удалось отловить на опыты. Да и то пришлось осторожничать и прятать, жаловалась подоспевшая к экрану Шаширо, солеранка, занимающая в экспедиции место ведущего ксенозоолога, чтобы не испортить все дело нашим ксенокультурологам. Эта тварь у туземцев считается священной. Могу их понять, без Грхиши жизнь на местных равнинах скоро бы заглохла. Они наравне с пуной, этой сумасшедшей гигантской травой, являются средообразующим видом. Это все интересно, но как нам Найру из этого живого бронетанка выковырнуть? Покивала я с умным видом. Подождите пока, не предпринимайте ничего. У меня есть идея. Она сорвалась с места, исчезнув с экрана, одновременно переподключилась на мобильную аудиосвязь, так что слышать мы ее продолжали. Я сейчас подскочу к вам на своем транспорте, только мне тут еще кое-что нужно подготовить. Еще некоторое время мы продолжали слышать ее распоряжение о подготовке ловчей команды и большого вольера, перечисление необходимых ей сей же момент препаратов и зачем-то гарпуна с дозатором. Потом связь опять мигнула и вновь переключилась на видеовызов, но теперь уже показывала внутренность летучего катера вроде нашего. Так, она продолжила давать инструкции, но теперь уже нам: снимите нужного Грхиша как можно подробнее со всех возможных ракурсов. А нельзя ли попутно объяснять нам смысл всех наших действий? Перебил ее Мика. Очень уж не люблю работать вслепую. Можно, резко мотнула головой Шаширо, так, что ее грива вспушилась и разлетелась небрежно уложенными прядями. Только вначале все же сделайте съемку. Идея Шаширо была проста и замысловата одновременно. В ходе изучения нервной системы вообще и рефлексов, в частности она, наряду с прочим, обнаружила нервный узел, раздражение которого приводит к выворачиванию внутренних полостей, в одной из которых, как мы предполагаем, в настоящий момент сидит Нейра. И теперь у меня появились предположения, зачем нужна эта функция. Морда ее светилась таким непередаваемым восторгом, что мне сразу же захотелось его немного поунять. Но это только предположение, я правильно понимаю, мне бы очень не хотелось, чтобы в случае чего пострадала Нейра. Еще больше пострадала, я имею в виду. Успокойся, у меня все продумано. Если не получится или получится что-то незапланированное, мы этого Грхиша просто усыпим и доставим на базу. Препараты в необходимом количестве у меня имеются. Согласен, неожиданно поддержал ее Мика и специально для меня пояснил. Вырубить эту тварюку будет самым простым решением, потому как даже если ее прибить, предсмертные конвульсии могут наделать немало бед. Тьфу ты, кровожадный какой, кто о чем, а еще неплохо бы нужную нам особь вывести из цепочки. Есть соображения, как это сделать? Сам решай, буркнула в ответ Шаширо и уткнулась в только что пересланный ей скан монструозной улитки. Сам так сам, будем действовать по методу древних объездчиков диких мустангов. Как скоро нам подмогу ждать? Быстрый взгляд на приборы, и тут же, не дожидаясь пока я озвучу данные, вывод: как раз успею. Так, подлетаем как можно ближе при выключенном свете, я прыгаю этой зверюге на шею и пытаюсь отвернуть ее морду в сторону. У нее там как раз подходящие выросты имеются, есть за что ухватиться. Страховочный трос, дополнила я план, просто на всякий случай, чтобы мне спокойнее было. Все дальнейшее запомнилось мне урывками и в то же время отпечаталось в памяти с четкостью старинной черно-белой фотографии. Вот Мика летит вниз, в непроглядную тьму и с глухим шмяком приземляется Грхишу на шею. Я догадываюсь надеть ноктовизор и теперь прекрасно вижу, как он изо всех жил, упираясь ногами в толстенную шею, тянет за один из боковых выростов и с ужасом думаю, что случится, если эта зверюга вдруг вздумает мотнуть головой. Не мотнула. Просто медленно, очень медленно стала отворачивать в сторону от основного маршрута, а за ней и те две, которые плелись в хвосте процессии. «Господин Микаэль, уйдите с линии обстрела», — прозвучал в моих ушах голос Шаширо. В тот же момент страховочный трос натянулся и тело моего мужа поползло вверх. «Порядок», — сказал он, переваливаясь через отверстие люка. «Сейчас начнется самая веселуха со стрельбой по особо крупным мишеням. Не знаю кому как, а мне грядущее действо веселым не показалось, скорее уж очень техничным. Тонким световым лучом наметились точки попадания, когда за ними последовали сами гарпуны, я не увидела, только краем уха уловила тонкий короткий вой разрываемого воздуха, а в следующий момент равнина, с беснующимся на ней зверем, осветилась ярким электрическим светом. Корабли пошли на снижение, впрочем, оба зависли в некотором отдалении от лупящего по земле тяжелого плоского хвоста. Шаширо что-то кричала, но сквозь шум крови в ушах я не могла ее понять и только недоумевала, почему зверя не обездвиживают. Внезапно, после особо конвульсивного движения, послышалось шипение как от выходящего под напором воздуха, и из-под раковины вывалилась маленькая, На ее фоне, фигуркой тут же свернулась на поломанной траве в позе эмбриона, явно не в силах отползти хоть чуть-чуть подальше. Придавит же, с этим воплем Мика сиганул вниз, подхватил Найру, а это была явно именно она, поперек туловища и, на так и не отцепленных страховочных тросах, опять поднялся внутрь. Спустя почти час, когда Найра более-менее пришла в себя, появилась возможность поговорить, а точнее даже, порасспросить и порассказать. Она клацала зубами по кружке с черным, горячим и очень сладким чаем, но выплескивала переживания, практически не умолкая. «Я уже надежду почти потеряла, сидя в этом мешке, толком не выпрямиться. Еды нет, воды нет, только по бокам гроздья зеленоватых фосфоресцирующих шариков, которые по идее они должны были бы быть съедобными, но у нас с дедолийцами биохимия не полностью совпадает. Но я все же время от времени по штуке съедала, они сочные и довольно кислые». «Рискованно с вашей стороны», — нейтрально заметил Мика, просматривавший данные экспресс-анализа. На мой встревоженный и вопросительный взгляд он кивнул, мол, все с нею будет в порядке. А тут был выбор небогатый. Найра, державшая кружку обеими руками, потянулась, чтобы убрать челку с глаз, и стало заметно, насколько сильно они у нее дрожат, между смертью от голода и смертью от отравления. Но штука эта могла быть и не ядовитой, или, по крайней мере, ядовитой не сильно, а на то, чтобы дождаться помощи, нужно время. А разобраться, Шаширо остановилась, подбирая слова, зачем все это было, у тебя получилось. О, что-что, а время на подумать у меня было, Найра слегка безумно усмехнулась. Симбиоз, мать его, во всем своем великолепии. Я ж не одна оказалась в этом обиталище, вместе со мной там оказалось гнездо грхишевых паразитов, очень напоминающих по внешнему виду мокриц с ладонь размером. Причем стоило мне только их как следует погонять, как ярче вспыхивали условно съедобные шарики. Такая своеобразная награда. На колени к Найре вспрыгнула неизвестно где прохлаждавшаяся до сих пор бандитка. Она принялась, переступая длиннющими лапами, тереться об нашу гостью, напрашиваясь на ласку. Молодец. Нет, правда, молодец. После таких приключений, когда ванна и горячий чай уже позади, кошкотерапия – это лучшее, что только можно придумать. Не возражаешь, если я буду вести запись этого разговора? Как бы, между прочим, спросила Шаширо. Первые впечатления, свежие воспоминания и все такое. Не беспокойся, я уже откомментировала все, что со мной там происходило. Найра нервным жестом стянула с руки тяжелый объемный браслет, который, по-видимому, содержал записывающее устройство, и опять зарылась всеми десятью в короткую кошачью шерсть. Впечатлений очевидца там более чем достаточно. Не обижайся, но я все же хотела бы. Кстати, ты уверена, что тебя засадили в эту раковину для борьбы с паразитами? Ничто другое мне просто в голову не приходит. Но для этого вполне достаточно было бы одной такой акции. Совершенно не обязательно брать себе на долгий срок подселенца, да еще и кормить его. Так если бы, как ты выразилась, эта акция была единичной. Они ж, гады, все лезли и лезли. Кстати, интересно, вмешался Мика, если, как вы считаете, об заведении вот такими вот симбиантами для грхишей процесс естественный, то почему его до сих пор не засекли? Ведь, если мне не изменяет память, одну из этих улиток-переростков вы даже препарировали. Ну, обе исследовательницы переглянулись, но строить предположение взялась Шаширо. Может, так делают не все подряд, а только те особи, которые вконец запаршивеют. Что было бы логично, это же какие дополнительные расходы. Питание, энергия на транспортировку, да и камера эта в другое время может служить для чего-то еще. «Подлетаем», — сообщила я. «Мы вам еще здесь для чего-нибудь понадобимся. Будет неплохо, если вы захватите свою соотечественницу с собой», — тут же среагировала Шаширо. «После того, как у нас там все воочию убедятся, что с ней действительно все в порядке. У меня совершенно не было в планах отсюда уезжать», — поджала губы Найра. «Ну я же не имею в виду, насовсем», — начала увещевать ее коллега. «На некоторое время убедиться, что это приключение не повредило твоему здоровью, а кроме того, мы не знаем, как среагируют дедолийцы на твое возвращение, спустя всего пару дней после того, как тебя избрало священное животное. И что-то мне подсказывает, что пойдет прахом вся работа по налаживанию контакта». В таком разрезе, конечно, Найра помрачнела. «Не расстраивайся, подруга», — Шаширо ободряюще сжала плечо женщины. «Мы установим наблюдение и выясним, через какой промежуток времени возвращаются избранники богов. В крайнем случае, придется подождать, пока базовый лагерь экспедиции не переедет на новое место. А по моим прикидкам, это всего несколько ваших земных месяцев. Ладно, ладно, я же уже согласилась. Нет-нет, насильно с Дедалинейру никто не выпихивал, но ей действительно на некоторое время предложили ограничиться кабинетной работой и не показываться в поселке аборигенов. Так что, недолго поразмыслив, она решила сделать вид, что это у нее такой отпуск и действительно смотаться на землю на попутном транспорте. С нами. 8. Наш божественный. Люди учатся извлекать практическую пользу из самых разных вещей, в том числе на первый взгляд почти бесполезных. Мы взялись активно эксплуатировать мой ключ от всех дверей. Деловая активность то и дело требовала от нас поездок на землю и обратно, переходы со станции на станцию дороги, вот мы и приспособились экономить, перемещаясь прямиком в пещеру отшельника. Самое странное, что он, похоже, не возражал против визитов всего нашего семейства. Вот и сейчас, отправив нашего папу улаживать разнообразные дела, мы с Акселем бултыхались в спальном водоеме отшельника в компании его хозяина. «Не хочешь поработать драконьей няней?» – неожиданно проворковал Хиранши, сощурив громадные ярко-желтые плошки глаз. «Считаешь, мне своего не хватает?» – я кивнула на Акселя, счастливо бултыхавшегося в темной теплой воде искусственного водоема. Сейчас, с головы до кончика хвоста покрытой зеленоватой чешуей, с прилипшими к голове светлыми, почти прозрачными волосами, он мало походил на обычного человеческого ребенка, уж скорее на маленького дракончика, еще не успевшего толком вытянуться в длину. «Считаю, что нашим вас не хватает». Я вылезла на покрытый плотным ковром мха край водоема и призадумалась. На кой такой мы могли бы понадобиться драконьему младенцу? У него что, своих родителей нет? Или не совсем младенцу? Говорил бы уже прямо, а то одни недомолвки, намеки и недосказанности. И какого возраста ребеночек? Юноша, недавно пересекший первый порог взросления. Вот теперь мне стало все ясно. Этих драконьих подростков родители отпускают на вольные хлеба путешествовать и набираться опыта. То, что вместе с опытом набиваются шишки, вполне закономерно, как и то, что старшие товарищи присматривают за молодняком и время от времени вытаскивают из неприятностей, тоже. И если я не ошибаюсь, то сейчас нам предстоит поработать вот таким вот старшим товарищем, скидывая информацию. Присмотрим. Отказаться я не могла, просто морального права не имела, а взамен, в это время, могу присмотреть за вашим. Я удивленно уставилась на Хиранши. Нет, нам уже случалось подкидывать ему сынулю на пару часиков. Аксель обожал старого дракона искренне, восторженно и беззаветно, но это ведь по любому счету выйдет несколько дней, как минимум. Я не могу решать такие вопросы одна, нам нужно с нашим папой посоветоваться. А знаешь, давай и оставим, неожиданно согласился Мика, когда я изложила ему это предложение. Папа, папа, ака, ака, скандировал Аксель, держась за папину штанину и чуть приседая на месте, подпрыгивать у него пока еще не получалось. Уж он-то в любой момент был готов променять общество родителей на бултыхание в пещерном бассейне, чудеса продвинутых технологий, которые отшельник приспосабливал для детских игр и бог знает что еще, чем там они занимаются. Я даже иногда начинала немного ревновать. Уверен, даже мне было немного стрёмно оставлять сына на чужого дядю. А если вспомнить особенности Микаэлева воспитания в отношении инопланетников, то ему-то и подавно должно было бы быть. И хотя этот эффект за последние пару лет сильно сгладился, исчезнуть бесследно он просто не мог. Вполне, Мика решительно кивнул, как бы отметая все, и даже собственные, непроизнесенные вслух возражения. Вреда Хиранши нашему сыну не причинит, с малышней у него вообще здорово получается, а Акселю такой опыт будет не лишним. Потом, когда подрастет, ему будет гораздо сложнее на мозги капать. О, это был аргумент. Правда, для нашего сына, который к первому году своей жизни успел пообщаться с таким количеством самых разнообразных существ, это было не так уж актуально. Общаться же со старыми драконами бывает полезно и не только малышами, но и вполне взрослым людям, улучшается работа мозга по большинству параметров, ну умнее люди становятся. Жаль только, что эффект временный и опробовать его на себе имели возможность очень узкий круг лиц. Нет, это не медицински засвидетельствованный факт, это байка такая, возможно не лишенная под собой каких-то оснований. И даже мне ее проверить не удалось. Те случаи, когда я с отшельником общалась дольше часа подряд, По пальцам одной руки пересчитать можно. Кстати, я решила сменить тему и все же узнать результаты переговоров, для проведения которых Мика отправлялся на Землю. Что там от нас хотели в Министерстве ксенологии? Да мутная какая-то история. Предлагали прислать группу специалистов для изучения деятельности нашего агентства, якобы для того, чтобы повысить эффективность работы уже существующих подобных государственных подразделений. И деньги за это обещали вполне приличные. Спрашивается, зачем? Можно было бы прислать обычную государственную проверку деятельности частников, узнать все, что можно и не можно, и не заморачиваться. Я отказался. Пока, во всяком случае, до прояснения. Я тяжело вздохнула, соглашаясь. Дела в нашем агентстве шли ни шатко, ни валко. Действительно, денежные контракты нам подбрасывало только правительство, потому что когда к нам обращались частные лица, у нас совести не хватало драть втридорога с людей, попавших в беду, а накладные расходы велики. Одни только переброски через сеть пересадочных станций чего стоят, а подчас грабительские обменные курсы на разных планетах. Хорошо, хоть за аренду помещения на Лидронской станции теперь больше платить не приходится. Договорились с начальником станции Люпом Диггером, что рассчитываться буду натурой. В смысле, если там случается какая-либо конфликтная ситуация и прочие непонятки с гостями, Коттелору больше не дергают, на нее, бедолагу, и так в последнее время слишком многое свалилось, а обращаются сразу ко мне. И на этом фоне просьба Хи раньше была не очень кстати. Деньги за дружескую услугу, а нас с ним действительно вполне можно назвать друзьями, нам религия брать не позволяет. Теоретически выгодный контракт накрылся, Микиному нюху на всякую муть я доверяю безусловно, как он доверяет моему чутью на контракты по нашему профилю. А то нам иногда такие странные задания приходят, некоторые люди почему-то стремятся спихнуть на нас решение самых разных, совершенно не соответствующих задачам нашего агентства проблем. А если нет денег, значит накрылись Микины планы модернизировать наш катер, пристроив к нему еще и медицинский блок, которого нам в последнее время сильно недоставало. Далеко не всегда получается оказать необходимую первую помощь силами только одной медицинской аптечки. Ну не получилось. «Так не получилось, как эхо моих мыслей», — вслух произнес Мика. «Что там у нас по очередному потеряхе?» Лалиро, моментально включилась я в работу и, подхватив Акселя под пузо, втащила его к себе на колени. «Очередной драконий недоросль, как наш Сашик?» «Нет, значительно моложе. Сашик уже на грани второго взросления, а этот едва только перешагнул первое. Совсем еще зеленый, точно. Пропал где-то в звездной системе Тау-3». Уже скоро год как не дает о себе знать. СОС не посылает, однако и сигналы о том, что его уже нет в живых, не поступало. Есть у них какая-то встроенная фича, что-то вроде наших имплантов, которая начинает пищать на всю обитаемую вселенную, если жизнедеятельность организма прервется. Хиранши попросил отыскать потеряху и выяснить, не нужна ли ему какая-то помощь. Родственник, что-то вроде трижды семиюродного сводного правнучатого племянника, так что можно сказать, нет, в таком возрасте, в каком сейчас находится наш отшельник, он любому из молодых драконов, хоть какой-нибудь дородственник. Ага, Мика бегло просмотрел данные дальше, пропал где-то неизвестно где в пределах системы из шести планет, так, для жизни пригодна только одна, конкретных координат высадки в деле не имеется. О, зато в распоряжении нашего мальчика был собственный корабль, способный совершать пространственные переходы, уже легче, чем, меня обуял скептицизм, потому, что одно дело искать в пределах планеты одного единственного дракона и совсем другое, космический корабль, а эта дура размером 50-70 метров в диаметре, все равно, как ты сказал, в пределах планеты искать, что двухметрового дракона, что 50-метровый корабль, это почти все равно, если маячок не работает, хана делу. Сделаем разведочную вылазку, повесим спутник на орбиту, пусть снимает, ищет предметы техногенного происхождения. При том уровне развития аборигенов, что указан в файле, сомневаюсь, что там кроме искомого корабля что-нибудь обнаружится. Ну и вообще, освежим данные по планете, которые нам тут приложили. Может, еще как-нибудь можно засечь тот маячок, который солерни на своего отпрыска навесили. Нельзя. Абсолютно тихая штука, которая проявляет себя только в одном единственном случае, а этого, слава великому ящеру, пока не случилось. Так что такое легкое решение проблемы нам не светит. Как в воду смотрела, гигантский бублик с дыркой в центре, где должен был быть запаркован посадочный модуль, крутился на орбите выбранной нами планеты, хоть в этом не ошиблись, и был точно, совершенно окончательно пуст. Настолько, что даже без проблем принял нас на борт. Есть у умной солеранской техники такая настройка, чтобы после истечения контрольного времени, за которое должен был бы появиться хозяин, отдаться в любые подходящие руки. Наши оказались вполне приемлемыми. Нет, здесь он не появлялся с тех пор, как решил спуститься на планету. Мика быстро просмотрел бортовой журнал, и посланий с ее поверхности не отсылал. Вообще никаких, хотя сообщение о благополучной посадке должно было отправиться автоматически. Разбился, выдвинула я наиболее логичную версию. Тоже не похоже. Этот корабль воспринимает посадочный модуль как часть самого себя, и считает, что она до сих пор не утрачена безвозвратно. Если я правильно смог интерпретировать то, что мне пыталась передать эта умная машина, он как-то воспринимает собственную целостность даже на расстоянии. Звучит бредово, но... Почему бредово? Если уж мы научились создавать искусственный разум. В любом случае, не стал дослушивать мои соображения Микой, так в общем-то понятные. План прежний. Вешаем на орбиту спутник и занимаемся анализом передаваемой картинки. Дома. Вечер был тих и благостен. Освещенность купола над рекреацией уменьшилась процентов на 70, зато включилась подсветка у бассейна, где в данный момент релаксировали мы с Каттелорой. «Хорошо тебе», — сокрушалась моя бывшая напарница, отряхнула пыль нашей конторы с ног и горя не знаешь. «А мне, вместо нормальной второй штатной единицы то и дело стажеров подсовывают». Говорят, это новейший метод воспитания подрастающего поколения молодых специалистов, хотя, если задуматься, что в нем нового? Шмяк, бум, плюх, это сидящий рядышком на полотенце Аксель создает из мягкого конструктора что-то совершенно невообразимое. Движения у него размашистые, как с плеча рубит, поэтому и звук получается такой нетихий. Стажер – это не помощник, стажер – это дополнительная обуза. Я это понимаю, ты это понимаешь. «А нашему начальству? Попробуй, докажи», — вздохнула Катти. «Да без проблем», — я пожала плечами и сморщилась от очередного, слишком громкого бах. «И когда уже эта игрушка ему надоест? Это тебе без проблем, а кто я такая, чтобы права качать?» Попробовал один раз сунуться, мне предложили премию дать, и даже дали. Один раз, я хмыкнула, со мной такие штуки не проходили, даже когда я была зеленым новичком. И здесь дело не столько в твоем общественном весе, вымышленном или реальном, неважно, сколько в решимости добиваться своего, сколько бы ни гуманизировалось общество, а все равно найдутся те, кто готов по небрежности или из личной выгоды сесть тебе на шею. Прошерсти внимательно свой трудовой договор. Там должно быть указано максимальное количество рабочих часов, свыше которого нагружать тебя не имеют права, даже при ненормированном рабочем дне. Хочешь сказать... Тогда нашествие стажеров прекратится, она с недоверчивым интересом глянула на меня. Нет, но, может быть, одного из них оставит и после того, как он более-менее вникнет в тему. А мне кажется, Любдигер продолжает удерживать это место для тебя, если ты вдруг передумаешь. Она заговорщицки прищурила глаза. Ты случайно не собираешься к нам вернуться? Я показала всем известную комбинацию из пальцев. Не слишком вежливо, зато доходчиво. Мне слишком понравилась жизнь на вольных хлебах, чтобы вот так, запросто от нее отказываться. Добрый вечер, дамы, привет, мелкий. Рядом с нами в траву приземлился Мика и слегка подергал сына за кончик чешуйчатого хвоста. Последний, хвост, моментально убрался из зоны досягаемости папашиных пальцев. Деликатная Каттелора, сославшись на усталость, очень быстро оставила я наедине, и только после этого я смогла задать самый насущный, в данный момент, вопрос. И что он от тебя на этот раз хотел? А если я скажу, что господин Гржевский просто так со мной захотел пообщаться, выпить в баре по стаканчику, ты не поверишь. Не поверю. И правильно сделаешь. Мне в самых прямых выражениях было высказано неодобрение того, что мы отказались от последнего правительственного контракта. Ну, того, помнишь, связанного с ревизией работы нашего агентства. Контракт-то непростой. Его нам дядюшкино ведомство подсунуло, и эти добрые люди немало постарались, чтобы его каким-то образом протащить, согласовать и узаконить. Они, видишь ли, весьма озабочены тем, чтобы наше агентство оставалось на плаву, а мы, такие нехорошие, какие-то детские капризы проявляем, от практически дармовых денег отказываемся, да еще и в благотворительность ударились. Да ну их всех, я расстроилась. Вот кто они такие, чтобы так настойчиво в нашу жизнь лезть. После 20 человека часов работы, после того, как мы отсмотрели километры записи и проанализировали их 5 разными способами, у нас осталась всего одна зацепка. Одна единственная, потому как прослушивание эфира на всех возможных частотах дало результата примерно столько же, сколько и поиск форм правильной конфигурации, нисколько. И даже не зацепка, так, соображение. Лал Леро находится на планете уже год, и если все это время он не сидел в одиночестве, то непременно занялся цивилизаторской деятельностью среди местных аборигенов. А они таки были. Земной исследовательский центр посылал небольшую разведывательную экспедицию к этой планете, и они были немало разочарованы, обнаружив там местную разумную жизнь, которая, по межрасовому космическому праву, делала эту планету непригодной для колонизации. Но все полученные данные они внесли исправно. Так что наверняка наш потеряха обретается сейчас среди этих вот синекожих бугаев звероватого вида, изображения которых я как раз сейчас рассматривала, и пробует привить им свое понимание, что такое хорошо. Ну а как иначе? Как не подсказать диким неразумным, среди которых ты застрял, кое-какие мелочи, которые с высоты развития собственной цивилизации кажутся простыми и естественными. Как не разрешить спор, если к тебе обращаются за советом, особенно если вреда они тебе причинить не в состоянии, а общаться все равно больше ни с кем. Вот именно что-то вроде мелкого очага цивилизации мы и обнаружили. Поселение на полсотни хижин на берегу ни то внутреннего моря, ни то крупного озера, с какими-никакими дорогами и вроде бы даже посадками растений. Больше со спутника рассмотреть не удалось, больше мы будем рассматривать при личном контакте. И наконец, закинем Аксия к отшельнику. Все-таки таскать в дикие миры такого маленького ребенка, это не дело. Ночью, чтобы не создавать паники у местных жителей, мы бесшумно и на небольшой высоте облетели интересовавшие нас поселения. Раза 3 облетели, прежде чем заметили металлически поблескивающий сквозь щели в стене крайнего домика бок посадочного модуля. Значит, мы правы, и Лал Леро точно здесь. Однако же как хорошо спрятался, зараза чешуйчатая, так-то на первый взгляд хатка как хатка, не сильно отличающаяся от жилищ аборигенов, разве чуть крупнее, да стоит у самой кромки воды. Раннее утро. Мы величественно и неспешно снижаемся и садим катер прямо напротив примеченного этой ночью модуля. Поселок как вымер. Нет, сначала местные метались, тыкали пальцами в небо, экспрессивно что-то друг другу доказывали, нам в наших обзорных окнах все это было очень неплохо видно, а потом разбежались и попрятались. Дверь в хижину оказалась чистой воды декорацией, она даже не открывалась, а после того, как мы ее немножечко сломали, я увидела за ней все тот же металлически поблескивающий бок модуля без всяких намеков на вход. «Кто вы такие и что здесь делаете?» Я обернулась, из воды на нас таращилась аккуратно вылепленная драконья голова с гневно раздувающимся горловым резонатором, а через мгновение на берег выметнулось и все остальное, довольно компактное ящериное тело. Да он совсем малыш, мне всего-то по плечо будет. И кто это решил, что дракончик достиг какого-то там взросления? Лал Леро, сухим и официальным тоном произнес Мика, мы за тобой. Почему на вызов не отвечаешь? Люди, он так удивился, что даже, кажется, чуть отпрянул. Я ждал старших. Не похоже, чтобы ты кого-то там ждал, заметила я. Кстати, что с модулем? Мика неодобрительно глянул на грубо замаскированный под деревянную хижину маленький кораблик. Антигравитаторы отказали, он неловко дернул хвостом, пытаясь скрыть смущение, а на одних двигателях в этой модели далеко не улетишь. Только они, передатчик целый, а почему тогда молчал? Сорвалась я на упреки. Сколько бы я себе ни говорила, что с этим чешуйчатым недорослем должно быть все более-менее в порядке, а подспудно все равно зрела тревога. И вот, выплеснулась. Эксперимент ставил, он гордо выпятил грудь и пригладил по всему телу чешуйки, так, что они глянцевым панцирем засверкали на утреннем солнышке. Как скоро меня начнут искать и как быстро найдут. Из окружавших нас строения и прибрежных зарослей потихоньку начали выглядывать аборигены. Гуманоидные по общему плану строения, но с кожей настолько радикально синего цвета и с выпирающими клыками, что просто ах. Они горбились, зыркали на нас из-под лобья, тихо и неразборчиво переговаривались, но постепенно все плотнее смыкали полукруг около нашей троицы. Проверил, все, теперь собирайся домой. Это Мика сказал еще довольно спокойно. По крайней мере, покажешься родителям, что жив-здоров и отремонтируешь технику, а то твой корабль уже готов даже нас на борт пустить, и можешь возвращаться, цивилизовать и дальше этих дикарей. Не могу я прямо сейчас Грисхши оставить», — воскликнул Лалиро, явно имея в виду своих синекожих приятелей. Потом понял, что говорит что-то явно не то и выдвинул другой довод. «У меня здесь эксперимент не закончен, социологический. По построению первобытно-демократического общества с экономикой производственного типа.